Яков Полищук. Граната. Новогодняя ночь. Все празднуют. Я дежурю. Сработка сигнализации. Центральный гастроном. Обычное дело. Отправляю патруль. Старший по рации докладывает. Прибыли. И тут же. Десятый. Это я. Я 13-й. Прошу срочно прибыть к гастроному. Что случилось? Прошу срочно. Не хочет по рации. Кража, не иначе. Теперь начнется. Разборки, служебное расследование. Подлетаем к объекту. Что стряслось? Вот. В витрине дырка размером с мячик. От нее разбегаются трещины. Внутри на полу граната. Лимонка. Черная или зеленая. Учебная или боевая. С кольцом или без. Через стекло не рассмотреть. Вызывая начальника отдела, примчался мгновенно. «Узнайте, кто сдавал магазин под охрану и пули сюда с ключами». Сдавал директор. «Живем на одной улице. Еду за ним. За дверью квартиры музыка. Праздник». Наконец открывают. Хозяин кривится. «Нет от вас покоя. Опять сработка». «Гранату в магазин бросили». Радую его. Он бледнеет. «Пока не взорвалась. Жду в машине». У магазина столпотворение. «Москвич» дежурного по управлению охраны, «УАЗ» дежурного РУВД, «РАФ» опергруппы ГУВД и «Черная Волга», возле которой стоят двое в штатском. «КГБ», кивает на них сержант. «Саперов вызвали, но им километров 70 до города». Директор открывает, толпой вваливаемся внутрь. Рассматриваем гранату издали. Подходим ближе, но взять ее в руки никто не решается. «Учебная!» — говорит кто-то. «Похоже», — подтверждает комитетчик. «Ну, нам здесь пока делать нечего». И дежурному РОВД. «Ваша задача — обеспечить охрану. Как приедут саперы, сообщить нам». «Волга» скрывается за углом, дежурный поворачивается к нашему начальнику. «Поскольку объект ваш...» «Мы с директором остаемся вдвоем. Мы в подсобке, граната рядом, за фанерной перегородкой. На столе конфеты, сырокопченая, 0,5 пшеничной. Праздник продолжается». Утро. Прибыли саперы. Выгнали нас на улицу. Подтянулось начальство. Из дверей магазина нетвердой походкой вышел саперный капитан. В руках злосчастная граната, завернутая в бумажку. «Учебная», — передал гранату комитетчику. «Но запал настоящий, пальцы нахрен поотрывало бы». «А кто хозяин?» И в полголоса директору. «Нам поправиться чуток. С вас как бы причитается». Вечером телевизор. Новости. «Сенсация! В новогоднюю ночь вся милиция и КГБ города были на ногах. Неизвестные бросили в центральный гастроном боевую гранату. К счастью, она не взорвалась. Расследование ведет спецгруппа ГУВД и КГБ». Начинался новый 1991 год. Эпоха взрывов и заказных убийств была впереди. Яков Полищук. Граната. Миниатюру читал Олег Булдаков.